Глава 39. Демид. «Этого и следовало ожидать», — сказала Настя. «Я не хотел делиться с ней, но она пришла, а лгать ей не хотелось еще больше. Как бы меня ни корежило от происходящего, следовало смириться с тем, что Настя — часть его. От нее никуда не деться. Это на нее не похоже», — устало возразил я. «Думаешь?» — горько усмехнулась она. «Ольга просто поняла, что попалась. Что ей не верит никто, что ее преступление раскрыто, поэтому просто сбежала. А вот это, по-моему, очень на нее похоже. Она мастер бегать». «Тебе домой не пора?» Услышав мой вопрос, Настя от меня отпрянула. Посмотрела круглыми удивленными глазами, словно не веря в мои слова. «Ты меня гонишь? Из нашего дома? Прочь от моей дочери?» «У тебя брат умер», — напомнил я. «Тебе надо быть рядом с ним». Ушла, дверью хлопнув. Еще истерик мне бабских не хватало. Куда больше меня пугало состояние Даши. У нее тоже была истерика. Скорее, шок. Молчаливый и страшный. Мне казалось, что я просто теряю ребенка. Нет, она не умирает, слава богу. Но все равно от меня ускользает. Еще немного, и я просто не смогу найти к ней пути. Она в комнате сидела, даже не на подоконнике, просто на кровати, смотрела в никуда, ни на что не реагировала, не говорила. Так 2 часа уже. И врач был, и на него она тоже нисколько не отреагировала. Лучше бы ругалась со мной и планы строила, как через забор сбежать. Молчаливая и сломленная она меня пугала, я ее не узнавал. «Машину!» Распорядился я, бросив попытки разговорить ребенка. «Скорее!» Когда выходил из дома, набрасывая пальто, машина уже у дверей стояла. Решение ехать было совершенно спонтанным. Не знаю, что я увидеть хотел. Своими глазами убедиться в том, что Ольга сдалась. Так же, как и наша маленькая дочь, поняла всю бессмысленность своих попыток и уехала в очередной чужой город. В квартиру вошел, постоял на пороге. Жилье пахло пустотой. Понятно было, что здесь и не живет никто. Вошел в комнату. Пыльно, брошено. Но не беспорядок, нет. Просто бесприютность и ненужность. На кухне, над дверцей холодильника, детский рисунок. Взял его и рассматривал долго, сомневаясь, что в ближайшие месяцы Даша подарит мне что-то похожее. «Ее как будто здесь и не было», — задумчиво сказал я в пустоту. «Если бы я еще увидел следы самого бегства или борьбы, хотя с кем ей бороться? Михаила и того уже нет больше. Да и происходило все в другом городе. Здесь Ольга была в безопасности. Ей не от кого было бежать, только от меня». Вышел из квартиры, которая так и не открыла мне своих тайн. Пустая, ненужная поездка, остановился у подъезда. И здесь больше делать нечего, и уезжать не хочется. Словно держит что-то, будто не узнал что-то, не сделал важное. Такое, что потом поздно будет. Курить захотелось остро, да дрожи. Как всегда, когда вспоминалась не кстати вредная, давно уже брошенная привычка. «Сигарету дай», — сказал водителю, который ждал меня у автомобиля. Я даже не знал, курит ли он, ни разу не видел. Но тот сразу послушно протянул мне пачку, достал одну сигарету, закурил. Сухой дым щиплет горло. Обернулся, посмотрел на дом. И ехать нужно, ничего меня здесь не держит. Скользнул взглядом по подъезду, окнам, фасаду и вдруг замер. «Постойте», — задумчиво сказал я. Водитель понял, что я обращаюсь не к нему, но все равно на всякий случай вытянулся в струнку. Я сигарету недокуренную отбросил, пошел вперед, проваливаясь прямо в сугробы. Тротуар был расчищен, но вдоль стен снега было немерено. В штанины сразу снега набилось. Вспомнилось, как с Ольгой спасались. Кто бы подумал, что эти воспоминания так скоро будут вызывать улыбку. Она все же удивительная, эта Ольга. С ней ничего не бывает обычным. Под конец своего короткого пути провалился уже по колено. Остановился, присвистнул, не показалось. Картина совершенно неприметная. Те же сугробы и загораживают. Это горшок, обычный для цветов, упавший сверху. Раскололся. Половинки глубоко впечатались в снег, запорошили его черной землей. И само растение имелось. Сломанное, замерзшее, безвозвратно погибшее. Голову наверх поднял, отсчитал окна. Так и есть. Ольгина прямо по курсу. Кухня. И снег с откоса сметен. И как это было? Ольга приехала вечером. А она точно приехала. Мой же водитель отвез. Потом рассердилась на что-то, открыла окно, выбросила вниз горшок с несчастным цветком. А потом уехала. Как-то странно. Бросился к подъезду, влетел наверх, забыв про лифт, перешагивая через три ступени, снова вошел в комнату. Осторожно, чтобы ничего не испортить и не наследить. Скоро будут специалисты работать. Наклонился, осматривая поверхности. На всех них ровный, непотревоженный слой пыли. Вещи в порядке. А вот диванчик, на котором, судя по всему, спала Дашка, на нем неопрятно скомкана подушка. Кто-то сидел здесь. Судя по всему, долго. Рядом на журнальном столике пыль потревожена. Книга лежит, открытая на 46-й странице. Ольга сначала села, читала, а потом внезапно пошла и выбросила цветок. Видимо, ей очень не понравился сюжетный ход. На кухне также. На столешницах пыль ровным слоем. Зато стол и подоконник тщательно вытерты. Ольга весьма избирательна в уборке. Я достал телефон, набрал номер детектива. «Ярослав», — спросил я, когда он взял трубку. «Почему мы 2 года задавались вопросом, куда делась Ольга, и ни разу не задумались над тем, откуда она взялась?»